25. Ранним воскресным утром, до того, как принять душ, Дженни показывает Ходжесу, как пользоваться айпадом. Он заходит на сайт под синим зонтом Дебби и читает короткое послание. «Я тебя вздрючу, дедок!» «Да, но скажи мне, что ты действительно чувствуешь», — говорит он и смеется, удивляя себя. Дженни выходит из ванной, завернутая в полотенце. Ее окутывает пар, прям-таки голливудский спецэффект. Она спрашивает, чего он смеется. Он показывает ей сообщение. Она не видит ничего забавного. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Ходжес тоже надеется. В одном он уверен. Вернувшись домой, достанет из сейфа глок 40-го калибра, который носил на службе, и начнет носить вновь. Веселого ударника уже недостаточно. Рядом с двуспальной кроватью звонит телефон. Дженни снимает трубку. Короткий разговор, и трубка возвращается на рычаг. «Тетя Шарлотта предлагает всей честной компании встретиться за завтраком через 20 минут. Думаю, ей не терпится попасть в Шугар Хайтс и начать пересчитывать серебряные ложки». «Хорошо». Она также сочла кровать слишком жесткой, и ей пришлось принять таблетку от аллергии из-за поролоновых подушек. «Скажи мне, Дженни, а компьютер Оливии все еще в Шугар Хайтс?» «Конечно, в комнате, которая служила ей кабинетом». «Ты можешь запереть ее, чтобы они туда не попали?» Она как раз застегивает бюстгальтер и на мгновение застывает с отведенными назад локтями в типично женской позе. «Да ладно. Просто скажу им, чтобы они держались от этой комнаты подальше. Эта женщина меня не запугает. А как тебе Холли? Ты понимаешь хоть слово из того, что она говорит?» «Я подумал, что на обед она заказала ситцбагель», — признается Ходжес. Дженни плюхается на стул, на котором плакала ночью. Только теперь она смеется. «Милый, ты очень плохой детектив. Что в этом аспекте означает хороший?» «Как только похороны закончатся, и они уедут...» «Четверг самое позднее», — говорит она. «Или мне придется их убить?» «И никакие присяжные мира тебя за это не осудят. Как только они уедут, я хочу привести моего друга Джерома, чтобы он заглянул в тот компьютер. Я бы привез его раньше, но...» «Они ему прохода не дадут. И мне». Ходжес, помня пронзительный взгляд тети Шарлотты, соглашается. «А разве переписка на синем зонте остается в компьютере? Я думал, она исчезает, как только ты уходишь с сайта». «Меня интересует не синий зонт, Дебби, а голоса призраков, которые слышала твоя сестра».